Я все могу повторить, но пока я слушал, для меня это ничего не означало. Миссис Уэлби сказала, что мисс Крей поссорилась с мистером Лессетером, но не из-за вещания, а из-за нее. Мисс Крей хотела, чтобы он прекратил дело о тех вещах, которые его мать отдала ей, а он возражал. Он сказал, что обратится в суд. В голосе Алана послышался ужас. Ну и тогда мисс Крей разозлилась и выбежала из кабинета. А миссис Уэлби едва успела спрятаться. Мисс Силвер позвякивала спицами. Да, я была уверена, что все так и было. А что после этого делала миссис Уэлби? Меня смущает этот интервал. Она заходила к мистеру Лессетеру? Алан покачал головой. Нет. Она решила, что после такой ссоры это бесполезно. И она вернулась домой, выпила кофе. Она рассказывала Холдернессу, что сидела, курила, а одну сигарету за другой, думала, что же ей делать, и пришла к тому, с чего начала, что нужно переговорить с мистером Лессетером. К тому времени, как она решилась, было 10 часов. На этом месте мистер Холдернесс сказал: «Очень жаль, Кэтрин». Пока она рассказывала, он молчал, а теперь сказал: «Очень жаль». Тогда я не знал, что он имел в виду, но вот теперь знаю. И по его телу пробежала дрожь. Он вздрогнул и жалобно посмотрел на мисс Силвер. Я думаю, в этот момент он и решил ее убить. Мисс Силвер опустила руки на маленький жакетик и сказала: «Полагаю, что да». Алан глубоко выдохнул. Она этого не понимала. Ей ни на миг не пришло в голову, как опасно ему угрожать. А она угрожала? Ну, я не думаю, что она этого хотела. Но он почему-то все так воспринимал. Видите ли, когда она опять пришла в Малинхаус, он был там, разговаривал с Лессетером. В этом документе кое-что касается и его. Миссис Лессетер дала ему деньги, чтобы он их инвестировал, а он их присвоил. И мистер Лессетер собирался предъявить судебный иск. Вот за это он его и убил. А миссис Уэлби была свидетельницей убийства? Нет, нет, нет, и не думайте. Она увидела, что они ругаются, и ушла. В таком состоянии после ссоры разговаривать с мистером Лессетером не было смысла. Она вернулась домой и услышала, как подъехал мистер Холдернесс. А она стояла в кустах и смотрела. Поразительно! Он припарковал свою машину в 100 ярдах от входа. Я ее видел. Вы видели машину? Он кивнул. Я такой дурак! Раньше я заходил к ней по вечерам. Потом она сказала, что не стоит этого делать. Деревни начали болтать. Я стал приходить к ее дому, дожидался, когда погаснет свет, и уходил. В среду я тоже пришел. Поэтому и увидел машину. «И вы не сообщили в полицию?» Неожиданно его голос стал естественным и детским. «Мисс Силвер, я даю вам слово, мне и в голову не пришло, что приезд мистера Холдернесса имел отношение к убийству. Я думал, его цель — миссис Уэлби. Я чуть не упал. Такой старик! Я не спал всю ночь. Я готов был его убить, но мне и в голову не пришло, что он как-то связан с убийством, пока я не оказался в комнате мистера Стануэя и не послушал этот разговор». Мисс Силвер закончила вязание и кивнула Алану. «Понятно. Может быть, вы и продолжите?» Но силы оставили его, и он сказал: «Да, вроде бы все. К тому времени, как она закончила говорить, все стало ясно, как день. Ну, то есть это сейчас ясно, как день. Но пока они разговаривали, я не понимал. Это казалось невероятным. Она ни разу прямо не сказала: я знаю, что вы убили его и забрали документ. И если я сообщу полицию, вас повесят. Она говорила о своем сложном положении, о том, что будет держать язык за зубами, если сможет. Но, конечно, если бы ее обвинили в убийстве, она бы все рассказала. Потом было что-то насчет того, как это ужасно иметь мало денег, как она была бы благодарна, если бы он ей помог. Конечно, она не понимала, как это звучит для него. Он ей в отцы годился, А она подумала, что в ее стесненных обстоятельствах он мог бы ей помочь. Но вот когда я все это прокручивал в мозгу, а я не мог об этом забыть весь день, я понял, что он решил, что это было... У него перехватило горло. Он понуро уставился на ковер миссис Войзи. Мисс Силвер осторожно покашляла, что она его шантажирует. Он так себе это представил. Не глядя на нее, Алан отчеканил. Она не стала бы! Миссис Уилби не стала бы! Она была другой! Мисс Силвер перевернула жакетик маленькой Джозефины. У нее не было сомнений в том, что Кэтрин Уэлби намеренно сделала попытку шантажа. И эта попытка стоила ей жизни. Шантаж – дело опасное, а в случае убийства просто фатальное. Она, конечно, не сказала это вслух, а продолжала вязать, пока молчание не было прервано рыданием. «Мисс Силвер, мне не дает покоя мысль, что я мог ее спасти!» Я говорил вам, что в то время ничего не понимал. Когда она вышла от Холдернесса, она была очень мила со мной, и у меня все вылетело из головы. Офис закрылся в час, и я с ребятами отправился на футбол. Я пришел домой только к 6, попил чай и опять ушел. Маме сказал, что пойду смотреть игру в дартс, но вот когда там оказался, понял, что не могу. И я пошел в гейтхаус, ходил вокруг и смотрел на ее окна. Примерно в 9:30 увидел, что подъехала машина и остановилась у обочины. Там через стену свешиваются ветки дерева. Я встал под ними и рассмотрел, как он прошел между колоннами, свернул к ее двери и вошел. Я чуть умом не тронулся. Я думал, что они там вместе. Его лицо перекосилось. Знаете, я даже подошел к двери, поднес палец к звонку. Но так и не нажал. Я ушел. Но если бы я тогда попал в дом, это бы ее спасло. Мисс Силвер смотрела на него добрыми глазами. Никто этого не может утверждать. Оставьте мысли о том, что могло бы быть. Я не вижу, как бы вы сумели прервать разговор между миссис Уэлби и нотариусом. Подскажите, сколько он там пробыл? Мне казалось, что много часов. Но на самом деле это было не более 20 минут. Он вышел, сел в машину и уехал. Вы говорите «он», его машина. Но вы можете поклясться, что он – это мистер Холдернесс и машина его? Он коротко кивнул. Ручаюсь. Я видел его в свете лампы, когда он входил. Видел номер его машины. Когда он уехал, я еще некоторое время ходил туда-сюда. Но появились какие-то люди, я ушел. Он уронил голову на руки и застонал. Если бы я не ушел, если бы я остался, я бы понял, что что-то неладно, раз у нее не гаснет свет.